«Этот пока хозяина не имеет». «Что же вам понадобилось внутри?» — решил уточнить Геральт. Мотивы заказчика он всегда пытался выяснить более или менее точно. От этого, как правило, становилось понятно, до какой степени можно рисковать собственной шкурой, отрабатывая нелегкий ведьмачий хлеб. «Там моя дочь», — признался Геларди. «Она вошла внутрь, не может выйти. Дом ее не выпускает». «А подробнее? Как она оказалась в смарт-хаусе?» «Я планировал занять один из смарт-хаусов», — сказал Геларди. «Понятное дело, решил сначала осмотреться, походить вокруг, а уж потом связываться с центром приручения. Во время осмотра Мелисса отошла в сторону, я даже не заметил, как. Потом позвонила по мобильному и сказала, что пойдет в кафе недалеко от квартала смарт-хаусов. Мы условились встретиться там. Я бродил некоторое время по кварталу, потом заметил Мелиссу на балконе третьего этажа одного из смарт-хаусов. Не того, который я намеревался заказать к приручению, другого. Она махала мне рукой и смеялась. Помню, я тогда рассердился. Соваться в неприрученный смарт-хаус казалось мне глупостью. Потом Мелисса скрылась в доме, а спустя четверть часа от нее пришло сообщение. Вот оно». Геларди показал Геральту мобильник. «Папа, я не могу выйти. Помоги мне», — прочел Геральт. Он поманипулировал кнопками, листая подробности. «Сообщение отправлено через сеть, а не с телефона», — добавил он спустя несколько секунд. «Да, смарт-хаус стал глушить сотовую связь. Наверное, в тот же момент, когда активировалась защита, и выйти за периметр стало невозможно». Геральт задумчиво поглядел в небо. «А почему вы обратились ко мне, а не в центр приручения? Смарт-хаус — это их профиль, в конце концов». «Я обращался», — глухо проговорил Геларди. «Они отказали. Точнее, они не гарантировали, что войдут туда быстро и что дочь моя в итоге уцелеет. Поэтому я и решил обратиться к вам». «Да, час от часу не легче. Как давно это произошло? Я имею в виду несчастье с вашей дочерью». «Позавчера». «Она выходила после отправки сообщения на балкон?» «Да, один раз. Я поговорил с ней, велел найти какое-нибудь безопасное место и сидеть там». «В активированном на оборону смарт-хаусе нет безопасных мест для нехозяев. Вы должны это знать». «Я знаю», — пробормотал Геларди и уронил лицо в сложенные лодочкой ладони. «Я не сомневаюсь, что она еще жива. Вы можете войти туда и спасти ее?» «Не уверен», — честно признался Геральт. «Все-таки это не основная моя специальность. Что же до шансов, то шансы есть всегда. Главное — умело ими воспользоваться. Пожалуй, я возьмусь. Но в одиночку соваться в смарт-хаус чревато». «Мои люди помогут вам». Геральт задумался. Конечно, лучше было вызвать на помощь кого-нибудь из коллег. Из Келли или Ламберта. Или Кайона. А лучше всего сразу всех. Но иди знай, когда они смогут прибыть в Харьков. «Ладно», — скрипя сердце, согласился ведьмак. «Надеюсь, ваши подручные не полные болваны. Где они?» «Тут неподалеку, в гостинице». «Харьков?» «Что, простите?» «В какой гостинице? Харьков?» «Нет, в мире. Это две остановки на метро». «Я в курсе. Пойдемте, время дорого. Кстати, а смарт-хаус где расположен?» «За Салтовкой. Надо ехать на машине. Прирученный транспорт туда не ходит». «Ну так поехали». Рожи подручных Геларди не выглядели знакомыми, но Геральт этих молодчиков сразу узнал. Было их четверо, и именно они облегчили карманы ведьмака на 30 гривен вчерашней ночью. Но ни один из них не был ошеломлен или обескуражен повторной встречей с жертвой. Напротив. «А-ха-ха! Вот и наш супер-пупер-истребитель-чудовищ!» — насмешливо сказал тот, который заправлял в этой сомнительной компании. Выделить вожака в четверке было несложно. Вчера именно он говорил и принимал деньги. Он же первым открыл рот и сегодня. Геральт холодно улыбнулся, но не успел ничего сказать. «Заткнись, шоп!» — велел Геларди своим подручным и повернулся к Геральту. «Кстати, в самом деле, почему вы вчера просто отдали деньги? Или 30 гривен для вас ничто? Вы вздумали меня проверять?» — поинтересовался Геральт, хотя ответ был очевиден. «Признаться, да. Но ваша реакция оказалась настолько нестандартной, что я только уверился в правильности выбора. Итак, почему вы отдали деньги? Вы же ведьмак. Могли бы просто перестрелять нападавших, и все». «Мог бы», — подтвердил Геральт, пожимая плечами. Но они просили 30 гривен, а каждый патрон стоит десятку. Их было четверо. Считать умеете? Кстати, ставлю вас в известность, что гонорар, каким бы он ни был, повышается на 300 гривен. За наглость. «Чего-чего?» — вскинулся было Шоб. Мгновение спустя Шоб лежал на полу, а во рту его пребывал ствол ведьмачьего пистолета. «За каждый выстрел накину еще по сотне. Теперь мне выгодно стрелять, я-то плачу всего по десятке за патрон». Двое из дружков Шоба сунулись было на помощь, но скорости им явно не доставало. Геральт выключил их рукояткой пистолета, размашисто и показательно, после чего вернул ствол к зубам Шоба, причем Шоб не успел даже дернуться. «Господин Геларди», — сказал Геральт с легкой полуугрозой, полупредупреждением в голосе, «не советую продолжать эти глупые экзамены. Если я не стал связываться со всякой швалью вчера, сие отнюдь не означает, что я так поступаю всегда». Он сгреб Шоба за шкирку, поднял экономным движением руки и швырнул в объятия Квартерона. «А шваль свою держите в узде, пожалуйста. За ваш счет мне стрелять не зазорно». Геларди брезгливо отпихнул Шоба в сторону кресла. «Вы действительно ведьмак», — сказал Геларди с явственно видимым облегчением. «Слава жизни, я не ошибся». «А были сомнения?» «Были. Впрочем, это не важно. Я компенсирую вам все моральные издержки, в том числе вчерашнее недоразумение. Только помогите мне». «Аванс 5000 гривен», — заявил Геральт, «после чего я наведаюсь к смарт-хаусу и оглашу всю сумму, за которую я согласен вам помочь. Подписываем контракт, вы перечисляете сумму. Я вам помогаю. Понятно?» «Более чем. Я согласен». 5000. Геральт протянул левую руку, потому что правая была занята пистолетом. Геларди вынул пухлый бумажник и отсчитал требуемую сумму. Купюры были бесстыдно крупные, новенькие и хрустящие. Кроме того, они оказались самыми, что ни на есть, подлинными. Чувствительные ведьмачьи пальцы с легкостью распознавали фальшивки при первом же касании. Тут был не тот случай. На счастье Геларди и его бандитской когорты. «Адрес смартхауса». «Я вас отвезу», — сказал Геларди. «Хорошо, но поедем без этих». Геральт кивнул на частично бессознательную группу поддержки и спрятал деньги в карман джинсов. «Как скажете», — безропотно согласился Квартерон. «Как скажете». Смарт-хаус выглядел как обыкновенный коттедж посреди многих подобных. Был он на редкость ухоженным, чистеньким, красивеньким. Черепица краснеет, стены покрашены, лужайки подстрижены. Игрушка, не дом. Разумеется, обнесен внушительным забором, по верхней кромке которого тянется оборонительная лента. Небось, под током, во-первых, и снабжена датчиками, во-вторых. А выглядит вполне мирно, как украшение. Хотя не колючей же проволокой дорогое жилье опутывать. Смарт-хаус не тюряга или ощетинившийся на живых дикий заводик. Эта порода домов росла будто специально для всяких толстосумов, элитно-фельдеперсовая, действительно похожая на дорогую детскую игрушку. К смарт-хаусам и отношение было в целом снисходительное. Но разве может обитаемый или даже дикий дом так выглядеть? Да никогда. Геральт смарт-хаусов побаивался и предпочитал обходить их стороной. Начинка там была сложная, причем постоянно и самопроизвольно менялась и модифицировалась, а толковой информации об охранных системах смарт-хаусов все эти встретить до сих пор никому из ведьмаков не довелось. Так, жалкие, несистематизированные обрывки. Причем смарт-хаусы вовсе не представляли собой классические дома-убийцы. У них изначально имелась система распознавания «свой-чужой», которая никогда не ошибалась. Вопрос состоял лишь в том, чтобы система сочла тебя своим. Услуги редких умельцев из числа магистров приручения в высшем свете всегда были на расхват. Ибо в корректно прирученном смарт-хаусе действительно жилось комфортно и безопасно. Но в прирученном смарт-хаусе ведьмаку делать нечего. Аксиома, не нуждающаяся в уточнениях. В неприрученном же и подавно. «Подфартило мне, жизнь забери», — подумал Геральт с неожиданной досадой. Он даже начал жалеть, что ввязался в подобное дело, но аванс лежал во внутреннем кармане куртки, а значит, назад пути не было. Площадка на несущей опоре была крохотная. Где-то над головой пел в и без того громко гудящих проводах шальной ветер. Внизу расстилался квартал смарт-хаусов, близко, как на ладони. Геральт вновь поднес бинокль к глазам. «Да, так и есть. Балконная дверь приоткрыта. Говорит ли это о чем-нибудь?» «Вряд ли. Но, по крайней мере, не противоречит рассказу Гелларди». Вынув из рюкзачка ноутбук, Геральт слинковал его с биноклем и принялся писать рабочий ролик, периодически масштабируя изображение на важных деталях. Уже сейчас было понятно, что готовиться придется долго и основательно. Смартхаус только снаружи имел 4 полосы обороны, и это лишь те, которые Геральт распознал сразу. Если девчонка не будет дурить и не полезет куда не следует, у нее есть шансы уцелеть. Смартхаус не закрывает доступ к санузлу, как правило, ближнему к заблокированной жертве, и даже порционно выдает пищу и воду из специального запаса. Главное, чтобы она не запаниковала и не отчаялась. «Значит, первонаперво нужно передать ей короткие инструкции», — размышлял Геральт, спускаясь по лесенке с опоры. Рюкзак с ноутбуком, биноклем и прочей ведьмачьей утварью прочно утвердился за спиной. Ронять вещички с высоты Геральт не собирался. Гелларди ожидал внизу, у автомобиля. «Ну что?» — оживляясь, спросил он. «Посмотрел», — отозвался Геральт. «Поедемте». Гелларди уселся за руль, но смотрел при этом на Геральта. Неотрывно и пристально. Его ухоженный минивэн сам прекрасно знал, что делать и куда ехать. «Не томите, Геральт», — умоляюще обратился к нему Гелларди. «Я очень люблю свою дочь. Можете представить, каково мне сейчас?» «Не буду я ничего представлять», — скучным голосом отозвался ведьмак. «Войти туда наверняка можно, это несомненно. Однако это потребует некоторого оборудования и специальных тренировок. Откровенно говоря, к вашим молодчикам во главе с Шобом у меня нет ни малейшего доверия». «Они сделают все, что потребуется, я гарантирую», — горячо воскликнул Гелларди. «Жизнь забери, я им столько плачу, что они должны исполнять любой мой каприз. Чем они, собственно, и заняты, ежедневно, еженочно». Геральт хмуро глядел на дорогу. «Господин Гелларди», — тихо и безжалостно сказал он, — «когда мы пойдем туда, в смартхаус, я должен быть уверен, что моя спина надежно прикрыта. Только в этом случае остаются шансы вернуться, а значит, выручить вашу дочь. Вы все еще настаиваете на участии в деле Шоба и компании?» «Да. Поверьте, они, может, показаться не слишком башковиты, но уж в отсутствии исполнительности мне еще не приходилось эту четверку упрекать». «Нет, господин Гелларди», — жестко заявил Геральт, — «Шобу и компании я свою спину не доверю. Поэтому со мной пойдете вы». «Я?» — выдохнул заказчик с таким неподдельным ужасом в голосе, как будто ему предложили броситься вниз головой с Сырецкой башни. «Вы. Если вы и впрямь так любите свою дочь, лучшего напарника мне не сыскать. А если замыслили какую-нибудь гадость, мы останемся там вдвоем, и уж тогда-то я позабочусь, дабы последние ваши часы оказались запоминающимися». Гелларди отвернулся и сидел так, хмуро глядя в лобовое стекло, неправдоподобно долго. «Мне понадобится кое-что. Я составлю список», — добавил Геральт, когда коричневая громада гостиницы «Харьков» замаячила впереди. «Окончательная сумма гонорара составит 40 тысяч гривен». «Я согласен», — глухо сообщил Гелларди, немного подумав. «И с гонораром, и с участием». Минивэн вписался в плавный поворот перед самой большой площадью Большого Киева. Геральт отрешенно улыбался, мыслями пребывая там, в смартхаусе, умном и предельно механизированном доме. Подвал был сырой и промозглый. Даже не верилось, что наверху сейчас солнечное лето, а дожди, если случаются, то шумные, озорные и недолгие. Отсюда мнилось, будто над миром властвует ноябрь со всеми вытекающими из него осадками, безграничным серым унынием неба и всего, что под небом. «Пошел», — отрывисто скомандовал Геральт и запустил секундомер. Гис Гелларди, облаченный в черный обтягивающий комбинезон, послушно соскользнул с едва заметного выступа под потолком и, крадучись, метнулся вдоль стены. Прошла всего неделя, а в его движениях появился неоспоримый намек на ведьмачью ловкость, стремительность и скрытую силу. Перепрыгнув через незаметное глазу живого препятствие, контур его был начертан мелом на полу, Гелларди втиснулся в щель между стеной и обернутыми теплоизоляцией трубами отопления. «Джа!» — негромко, но отчетливо сказал он в переговорник. Это означало, что настал черед Геральта. Ведьмак переместился к очередному укрытию раза в два быстрее новоявленного напарника. «Джа!» Геларди покинул щель и двинулся дальше вдоль шероховатой и влажной стены. У самого угла, прижавшись к бетонной плите лопатками и затылком, он медленно осел на корточки, а в следующую секунду приподнял ствол винтовки, отсекая возможную атаку из бокового прохода,